Глава 6. Соня. «Софочка!» — услышала я мужской голос. «Пойдем, я тебе задание дам!» Я посмотрела на старичка, похожего на персонажа из мультика. Семен Семенович, кажется. Послушно потопала следом. Мы подошли к Субару. Оглядев машину, тихо прошептала. «Красивая малышка!» Семен Семенович согласно кивнул. «Включи в зажигание. Масло менять пора. Справишься?» Я согласно кивнула. Обходя машину, ласково провела по передней двери. По капоту. «Красавица! И чья же ты?» Тихо прошептала я. Горло сегодня болело так, что говорить не хотелось совершенно. Но на новом месте работы пришлось со всеми знакомиться. Я кинула взглядом бокс. Чисто, уютно, привычный запах масла и бензина успокаивал. Взгляд остановился на оборудовании. Да, такое мне и не снилось. Чего стоит один подъемник? Это во мне яма, где мне приходилось крутить гайки последние полгода. Содрогание вспомнило своего прежнего работодателя. Маленький уродливый гоблин, возомнивший себя пупом земли. С каким удовольствием я бы его сама подвесила за какой-нибудь жизненно важный орган. Но нельзя было. А все спасибо брату, родному и единственному. Пусть только появится на горизонте. Подставы от родного брата я ожидал в последнюю очередь. Примерно следом за концом света. А тут, нате вам, конец света не наступил, а брат, скинув на меня свои долги, скрылся. И даже не предупредил. Нет, вернее, предупредил, когда в мою однокомнатную квартирку явились два амбала с требованием денег в размере суммы, которая мне могла бы только присниться. Если очень сильно экономить с моей тогдашней зарплаты, долг отрабатывать пришлось бы, ну, скажем так, лет 5. Пришлось продать квартиру, машину, но все равно не хватало. Оставалась пятая часть. И однажды вечером, когда я возилась в очередной машине, пытаясь быстрее закончить ремонт, ко мне в бокс явились те самые амбалы. Передали привет от старого босса. Привет мне очень запомнился. Такого ужаса я не испытывал ни разу в жизни. И боли тоже. Уходя, вышибалы сказали, что я им должна быть благодарна за то, что не ломали руки. Ими мне еще работать. И не изнасиловали. Не хотелось им пачкаться в масле, которым была заляпана моя одежда. Спасибо на этом. Вспомнила, как заняла деньги у того урода, как он постоянно меня домогался и избивал от бессильной злобы. Проблемы у него были. Импотенция называется. Он, естественно, страдал, бедняга. Но после очередного избиения моей персоны обычно успокаивался. Теперь мой долг перекупил другой. Я вспомнила, как увидела его в первый раз. Он принял меня за мальчишку. Неудивительно. Обычно девушкам не очень доверяют в плане ремонта техники. Поэтому на работе всегда носил грязный комбинезон неопределенного размера и кепку. Никита Борисович Догилев. Что-то я о нем слышала, но хоть убей, не помню. Его брат учился с Давидом в одном классе. Может быть, от Давида? Да нет, вроде бы. Ладно, потом об этом подумаю. Вспомнила, как утром Никита пригласил меня пить чай с ребятами. Никита. Он красивый, сильный. За спиной такого мужчины можно укрыться от любых невзгод. Уж он бы точно не оставил долги своей младшей сестренке и не слинял в неизвестном направлении. А в горле опять появилось сильное жжение. Обычно помогал горячий чай. С машиной я уже почти закончила. Думаю, 5-минутный перерыв можно себе позволить. Подошла к своей сумке с вещами. Тоскливо посмотрела. Вот и все, что у меня осталось от дома. Спортивная сумка средних размеров. В ней пара джинсов, 2 свитера, несколько футболок, нижнее белье, фотографии и термос с горячим чаем. Я посмотрела на фотографию отца. Он улыбался, обнимая маму. Этой фотографии уже 10 лет. Маленький кусочек картона. Все, что осталось от родителей. Да еще старенький набор инструментов отца. Самое мое большое богатство. Не в плане денег, а в плане памяти. Папа всегда был повернут на машинах, перебирал их, возился постоянно. Мама часто ворчала, говорила, что ужасно ревнует к этим железкам. У всех мужья как мужья, если изменяют, то соседками, например. А отец все свободное время проводил со своей любовницей. Так мама называла старенькую победу отца. После школы я каждый день ему помогала, натирала запчасти до блеска, смазывала маслом. Всему, что умею сейчас, научил меня папа. Вспомнилось, как в последний раз пришла к отцу в гараж. В тот день нас отпустили раньше, учительница заболела. Я, не заходя домой, побежала к отцу. Он лежал под машиной. Поздоровалась, в ответ тишина. Подошла ближе и увидела, что папа без сознания. Побежала домой вызвать скорую. До больницы отца не довезли. Инфаркт. Мама после смерти отца слегла. Не смогла без него. Через год я, похоронив маму, продала квартиру. Разделила деньги поровну с братом и купила себе однокомнатную квартиру, а затем устроилась в мастерскую помощником механика. Хотела пойти учиться, но денег не хватало. На стипендию, к сожалению, не проживешь. Брат тогда пропал. Через 2 года появился, переночевал и свалил. Наутро выяснилось, что мои сбережения, которые я откладывала на покупку новой машины, бесследно исчезли. Через 1/2 года на меня свалилось негаданное счастье в виде долга. А братишка так и не явился. Гад. Знать бы, где искать. Давно бы прибило. Мы, конечно, родственники, да и деньги не главное. Но благодаря моему брату, голос у меня теперь как у заядлого курильщика. Когда пришли за долгом, я здорово принялась сопротивляться. Получила по шее в прямом смысле. И парниша, тот, что был выше ростом, схватил меня за горло. Думала, придушит. А тот только легонько так сдавил. Следы от его пальцев исчезали долго. Потом хозяин-гоблин, предоставив мне суда на радостях, начал меня грязно домогаться. С непривычки я разоралась, да так, что сорвала голос. Крики мои ему, видите ли, не понравились. И он, по примеру амбалов, принялся меня душить. Вот с тех самых пор говорить мне больно. А о пении речи вообще не идет. Достав термос, налила себе чай, продолжая предаваться воспоминаниям. Гоблин разрешал мне иногда ночевать в боксе. Примерно раз в неделю ночевала у соседки, баба Маша. Приятная старушка. Накормит, обогреет. Да только дольше 1 дня у нее тоже нельзя оставаться. Сынок наркоша иногда буянит. Спать с ним я отказалась. Так что, когда он не под кайфом, к бабе Маше я не ногой. Вчера ночевала у нее. Не могла же я сказать своему новому боссу, что живу в боксе. Тяжело вздохнула. Иногда рыдать хотелось от отчаяния, но для меня это непозволительная роскошь. Впрочем, как и покупка новой одежды. Новый босс пригласил в кино. Отказаться не решилась. Да и простого «нет» было бы недостаточно. Он бы точно спросил о причине отказа. А что бы я ответила? «Извините, не хочу. Вообще-то хочу. И потом не слоняться же мне по ночным улицам. А так хоть и время пролетит». Вздохнув, поднялась и спрятала термос. Не закрывая капот, завела двигатель. Приятное урчание ласкало слух. В салоне было очень уютно и чисто. Заметно, что хозяин следит за машиной. Ноги не доставали до педалей. Наверное, хозяин довольно высокого роста. По привычке отрегулировала кресло, поправила зеркало. Интересно, каково это водить такую красотку? Об этом я так и не узнаю. К сожалению, вздохнула. «Нравится», — раздался над ухом голос босса. Вздрогнула от неожиданности. Заглушив мотор, принялась вылезать из машины. Была наглым образом остановлена. «Сиди!» Никита закрыл дверцу, и я осталась внутри, внимательно наблюдая, как он обходит машину, по пути закрывая капот. Сел на пассажирское сиденье, посмотрев на меня с улыбкой, спросил. «Каталась на таких?» Отрицательно мотнула головой. «Заводи!» — улыбаясь, командовал он. Я вопросительно посмотрела на него, прижав руку к шее, уточнила. «Хозяин не будет против?» «Я с ним договорюсь», — рассмеялся он. «Заводи уже, масло поменяли». Он продолжал смотреть на меня, все так же улыбаясь, поэтому просто кивнул в ответ. Поправив зеркало заднего вида, опять включил зажигание. Двигатель радостно заурчал. «Непривычно ездить пассажиром», — сказал Никита, пристегиваясь. «А ничего так, удобно». Я нервно рассмеялась. «Как в такой машине может быть неудобно? Здесь даже в багажнике удобно». «Как тебе на новом месте?» — принялся расспрашивать меня шеф. «Хорошо», — коротко ответила, останавливаясь на светофоре. «Поверни тут налево», — сказал Никита, доставая телефон. «Вон там остановись», — он указал на парковку возле кинотеатра. Припарковав машину в ожидании, посмотрела на него. «Я быстрым. Подождешь?» — спросил он, расстегивая ремень безопасности. «А выбор есть?» — улыбаясь, задала вопрос. Он как-то серьезно посмотрел на меня и произнес: «Выбор есть всегда», и вышел из машины, осторожно прикрыв за собой дверцу. Я смотрела ему вслед, понимая, что с каждым часом он мне нравится все больше и больше. Дура. Лучше даже не думать о нем. Где он и где я? Такое только в сказке случается, когда красивый принц влюбляется в замухрышку. Перевела взгляд на свои ладони, лежавшие на руле. Да, такими мозолистыми руками только гайки крутить. Глубоко вздохнув, решила осмотреться в машине. Рука сама потянулась к бардачку. Блин, даже тут все идеально чисто. Уважаю таких водителей. Пока любовалась тачкой, вернулся Никита. Он сел в машину, посмотрел на меня и вдруг рассмеялся. «Что?» — буркнула я. «Ничего. Смотри на меня внимательно. Наблюдаешь исторический момент, скажу я тебе». Я непонимающе уставилась на него. «Давай уже рассказывай». «Вечером большой босс, впервые вот уже лет, наверное, за 20, будет смотреть мультики», — рассмеялся он. Я улыбнулась, представив, как такой детина глядит на экран и истошно ржет. «Антох меня прибьет», — пожаловался он. Я включила зажигание и вопросительно посмотрела на Никиту. «Давай в офис, Семёныч нас уже, наверное, потерял». Осторожно вырулив с парковки, послушно повезла нас обратно. Никита всю дорогу улыбался. Я уже серьезно начала переживать за свое душевное спокойствие. Его улыбка мне безумно начинала нравиться, впрочем, как и сам хозяин. Въехав в бок, заглушил двигатель. К сожалению, провела ладони по рулю. Хорошая машинка, не хочется расставаться, а нужно. Вылезая из машины, наткнулась на лукавый взгляд Семёна Семёновича и поспешила оправдаться. «Я масло поменяла, все в порядке. Надеюсь, хозяина все устроит». Что сказать по поводу моей езды за рулем автоклиента, я не знала. Решила, если сам не спросит, ничего не скажу. Да и потом, я же с шефом ездила. «Сама спроси», — сказал Семёныч, кивая на Никиту. Повернулась к боссу. «Так это ваша?» — кивнула на Субару. «Вот я идиотка. Он же вчера на этой машине был, а я совсем забыла. Могла бы хоть номера запомнить. Хотя, если учесть все мои вчерашние переживания, неудивительно. Да и смотрела я вчера больше на парня, чем на его машину». «Сонь, тебе не кажется, что с человеком, собравшимся смотреть мультики в твоей компании, можно разговаривать на «ты»?» — ответил Никита вопросом на вопрос. «Ваша?» — упрямо повторила я. Он подошел ко мне вплотную, пристально смотря в глаза. «Твоя!» — поправил он меня. Упрямо поджал губы и, развернувшись, отошла. Принялась наводить порядок на своем рабочем месте. «Странно, что это со мной?» «Сама не знаю, ведь уже согласилась пойти в кино. Подумает еще, что я истеричка». «Давай пойдем на компромисс», — предложил он, идя вслед за мной. Не ожидая услышать его голос, вздрогнула. «При других можешь выкать, а тет-а-тет на «ты». Идет?» Я кивнула, соглашаясь. «А что мне еще делать?» «Ладно, София Абрамовна, на сегодня вы свободны. Жду вас завтра в 9:00 на рабочем месте», — сказал Никита, смотря на часы. Снова кивнула. Подошла к сумке, упаковала в нее термос. Тяжело вздохнув, подумала, брать сумку или оставить тут. Опять захотелось плакать. «Возьму. Не ночевать же мне на улице без вещей. Хоть и лето, но ночами уже становится холодно». За спиной слышала шаги, напряглась. Точно знала, что это Никита. «Сонь, если у тебя возникнут проблемы, ты мне расскажешь?» — тихо спросил он, подходя еще ближе. Решила не врать. «Нет», — честно ответила ему. «И почему я не удивлен?» — вздохнул он. «Сонь, в кино идем с Антоном и Линой. Она тебя подбросит, ладно?» Я кивнула. «Куда подбросит-то?» «Ладно, проведу бабу Машу». «Сонь!» — тихо, но настойчиво позвал Никита. Нехотя посмотрел на него, руки спрятал в карманы, чтобы не дрожали. «Что?» — тихо прошептала я, едва шевеля губами. Он минуту смотрел на меня. «Ничего», — сказал он, подходя еще ближе. Вдруг почувствовал легкое прикосновение к макушке. Широкая горячая ладонь на мгновение коснулась волос. «Ничего», — как-то рвано выдохнул он. Я стояла в замешательстве, боясь поднять взгляд. «Зачем он так? У него таких, как я, миллион. Он поиграет и бросит, а мне потом что делать?» Я стояла, не шевелясь, почувствовала легкое прикосновение сильных пальцев к подбородку. Подняв мое лицо, он серьезно, без намека на улыбку, сказал: «Все будет хорошо». И, проведя кончиками пальцев по моей щеке, отпустил меня. Резко развернувшись, быстрым шагом вышел из бокса. Через секунду заглянул обратно, прокричал. На весь бокс прокричал: «До вечера!» Испуганно посмотрела на него, потом по сторонам, а вроде бы никто не услышал. Облегченно выдохнула. Сменив рабочий комбинезон на джинсы, собрала волосы в хвост. Через несколько минут пришла Каролина, держа в руках два шлема. «Привет!» — приветливо улыбнулась она. Я в ответ кивнула. «Можно с тобой поговорить по душам?» Вместо ответа просто пожала плечами. Взяла в руки протянутый шлем, прихватив сумку, пошла следом за Линой. Она, подойдя к своему байку, завела его. «Откроешь?» — спросила она, кивком указывая на дверь. Я, послушно открыв ворота, подождала, пока Лина выкатит свой байк. «Садись!» — весело предложила она. Надев шлем, я села. Лина уверенно вела байк, не обращая внимания на свист и улюлюканье проезжающих мимо нас парней. Мы подъехали к типовому пятиэтажному дому. Лина, припарковавшись, слезла с байка. «Пойдем», — кивнула она в сторону подъезда. Без слов поплелась за ней. Поднявшись на второй этаж, мы вошли в квартиру. «Вот тут я и живу. Вон кухня, вот зал, а это моя спальня, а вот твоя. Располагайся». Я с отвисшей челюстью стояла в коридоре, не знала, как реагировать на все происходящее. «И Сонь, сразу предупреждаю, спорить не нужно. Я живу одна, родители в Германии, братья и сестры тоже. Родственников тут почти нет, друзей тоже. Беспокоить никто не будет. Вот ключи». Она протянула мне запасную связку. «Лин, мне не хочется тебя напрягать», — тихо сказала я. «И потом, кто сказал, что мне нужна квартира?» «Соня, мы с тобой взрослые люди. Я все сама поняла. И ты меня не напрягаешь. Мне даже веселее будет». «Я не могу так», — упрямо проговорила я. «Хорошо. Что тебя беспокоит?» «Не привыкла сидеть на чьей-то шее». «Ок, из зарплаты буду вычитать деньги в качестве квартплаты. Идет?» Я согласно кивнула. «Ну вот и договорились. Давай в душ, а я пойду на кухню, приготовлю поесть. Антон уже смс-ку скинул. Они за нами в 7 заедут». Я послушно потопала в сторону спальни. Поставила сумку на кровать, вытащила банные принадлежности, поплелась в душ. Из кухни, улыбаясь, выглянула Лина. «Сонь, еще одна просьба, можно?» «Давай», — тихо прохрипела я. «Если что-нибудь понадобится, дай знать, лады. Взамен я тоже буду обращаться», — предупредила она. Я согласно кивнула, пошла в ванную. Впервые за несколько лет мне стало спокойно на душе. Поняла, что сегодня будет едва ли не первая ночь за последние несколько лет, когда можно спать спокойно, не боясь, что кто-то изнасилует, побьет или просто обругает.